Я обнял прильнувшую ко мне девушку, нежно лаская ее объемные груди с набухшими сосками. Похоже, уровень либидо восстановился не только у меня, а если продолжать в том же духе, то скоро мне десятка женщин будет маловато. Маловато будет, маловато. Кстати, Гей, ты мне обещал рассказать третью версию того, почему Империат не дает кам-статус всем желающим автоматически. Кот снова вылез из-под кровати, прошелся по комнате и нехотя произнес. Кое-кто поговаривает, что придворным олигархам и коммерсам это просто невыгодно. Среди честных граждан империи, которые готовы платить реальные деньги за авторский товар, бытует распространенное мнение, что хорошие качественные вещи могут производить только коммерсы, а бесплатный ширпотреб и неформат нужен только халявщикам, нищебродам и туристам, которые пасутся, в основном, в бедных районах Флудограда. На самом деле все совсем не так, но, если все авторы в один момент получат кам-статус, то большая часть платежеспособных граждан могут переметнуться к талантливым новичкам. А конкуренция станет такой, что в районе топ-плаза просто не хватит места для всех авторских небоскребов. Интересная версия, но мне кажется, маловероятная. Я погладил Мэри по животу, пока она лежала молча с прикрытыми глазами. Потом скользнул пальцами к треугольнику волос. Какой смысл императору и его придворным терять дополнительный доход из-за таких надуманных ограничений? Что-то здесь не сходится. Ты еще не знаешь, какие требования они предъявляют кандидатам в коммерсы, парировал кот, умываясь обеими лапами. Ну, так расскажи мне. Долго рассказывать, а либидо твоей пассии уже достигла своего пика. Она хочет тебя. Тогда давай как-нибудь кратко и быстро, предложил я, предвкушая новые часы безудержного секса. Я же не кролик, чтобы быстренько. Но, если вкратце, для получения кам-статуса легальным способом надо пройти квест-ад, а именно, распечатать и раскидать свое лучшее произведение крупной формы по 300 библиотек, не прибегая к явной помощи друзей и поклонников. Потом выйти на главную городскую площадь и в течение 2 недель ежедневно убеждать случайных прохожих читать твою книгу. Причем найти надо минимум 300 человек, и все вместе они должны читать предложенную историю не меньше 30 часов в сутки. Если повезет, о книге узнают придворные админы, которые спроецируют ее обложку на один из рекламных баннеров, висящих вдоль главной кольцевой дороги. Но это вряд ли, с новичками такое случается редко. Учитывая количество авторов, желающих стать коммерсами, конкуренция там такая, что набрать нужные показатели бывает очень сложно. Для этого надо иметь связи с преступным кланом бояра Неме и добавлять в свои истории официально запрещенный наркотик, боярку. Это что еще за хрень? Потом расскажу. Отмахнулся виртуальный помощник и повернулся ко мне пушистым задом. А у тебя сейчас будет занятие поинтересней. Он, как всегда, угадал. Ты долго еще будешь тормозить? Спросила вдруг Мэри нетерпеливым тоном. Я уже не могу терпеть. Трахни меня скорее. Эти возбуждающие слова снова включили мое либидо, и я страстно набросился на девушку. Ее ноги взлетели к потолку, а мой острый клинок попал точно в цель с первого раза. «Аво!» — радостно вскрикнула она. «Ага!» — тихо вторил я ей в ухо. Но едва мы разогнались до сверхсветовой скорости и вышли за пределы Солнечной системы, как в коридоре раздался мелодичный звонок. Кто-то пожаловал в гости с утра пораньше. Звонки повторились еще несколько раз. «Кто это такой настырный?» — спросил я, не останавливаясь ни на секунду. «Точно не знаю, но догадываюсь», — задыхаясь от восторга, ответила Мэри. «Давай, писатель, еще, быстрее». «О-о-о, быстрее не могу, я же не кролик». Через пару минут звонки в коридоре повторились и уже не прекращались до тех пор, пока мы одновременно не разрядились. «Вот сволочь, тяжело дыша», — сказала хозяйка заведения. «Кто?» — уточнил я, отдуваясь. «Мой бывший. Скорее всего, это он до меня домогается. Ну, так я выйду, объясню ему ху из ху. Натяну уши на жопу». Глава 4. Козел, осел, мартышка. Она погладила меня по щеке и улыбнулась. «Ты злого тролля, конечно, победил. Молодец. Но мой бывший слишком высоко сидит. Он коммерс с большим рейтингом и репутацией. Почти олигарх, а еще у него несколько тысяч почитателей, которые дают ему огромную силу. Таких даже Бальтазар обходил стороной. Хочешь сказать, он меня за 5 минут сделает? Боюсь, что за минуту». Я задумчиво хмыкнул и посмотрел на своего помощника, который валялся под журнальным столиком. «Слышь, котяра, а ты что скажешь, если у бывшего мужика Мэри рейтинг выше 1 миллиона, а сила выше 5000, ответил Гей, широко зевнув, он тебя уложит секунд за 15, так что забудь о глупом героизме, это не твоя забота. Недовольно фыркнув, я почесал затылок, выглядеть в глазах девушки трусом не хотелось, особенно после вчерашней победы над троллем. Но, если все так хреново, не волнуйся, сказала она, вставая с кровати, он мне ничего не сделает, немного порет и уйдет, как всегда, я сама с ним поговорю, а мне что делать, нахмурился я, молча сидеть в комнате и ждать твоего возвращения, зачем же сидеть, можешь выйти из ресторана через заднюю дверь, прогуляйся по городу, найди себе новую одежду, дополнительную работу и собственное жилье, займись производством истории вплотную, и добейся успеха в Империат. Предложение казалось логичным, но тонкий намек я понял. Нам было хорошо. Спасибо за все. Ты свободен. Мэри торопливо натянула на себя костюм кошки-девочки, послала мне прощальный воздушный поцелуй, и вышла в коридор, где вновь стал надрываться звонок входной двери. Я тоже не стал задерживаться в комнате. Быстро ополоснулся в душе, оделся и в сопровождении личного ассистента двинулся на выход, держа планшетный компьютер под мышкой, но едва я успел дойти до лестницы, как услышал внизу короткий вскрик девушки. Выскочив на ступеньки, я увидел, как накачанный белобрысый мужик в спортивном костюме отталкивает широкой грудью хозяйку ресторана. Прорываясь внутрь, он шел вперед, не обращая внимания на ее попытки остановить вторжение. «Стой, говорю!» Мэри тщетно упиралась в него руками. «Пошел вон, Калентьев, мадеров вызову!» В этот момент мужик заметил меня на лестнице, и его глаза презрительно сузились. «А, вот он какой, твой новый хахаль!» Девушка взглянула на меня и махнула рукой. «Беги, писатель, я его задержу!» «Ха, тоже мне писатель!» – рассмеялся белобрысый. «Он даже не коммерс, и рейтинг у него, ха, всего 1000, новенький, давай, беги, сыкла!» Вот тут мне стало по-настоящему обидно, за кого меня здесь принимают. За последнего труса, я сжал кулаки и медленно пошел вниз. «Эй, шеф, ты куда?» – изумился Гей, пытаясь преградить мне путь. «Теперь ближайший выход в нашей уютной комнатке. Окно на втором этаже. Ты справишься. Бежим. Брысь, котяра!» – скомандовал я, внутренне накачивая себя адреналином. «Лучше покажи мне статистику этого чувака». Передо мной тут же высветилась табличка. «Сила – 7100, выносливость – 3500». Навыки, 2700, реакция, 500, либидо, 1300. Хреново, конечно, но отступать поздно, не хочу выглядеть трусом. У тебя нет никаких шансов против этого громилы, нервно закричал Гей, когда я нечаянно наступил ему на хвост. Караул, все пропало. Я спустился на первый этаж и остановился, любуясь большими зелеными глазами Мэри. Этот испуганный взгляд меня просто заводил. Бывший хахаль хозяйки заведения надменно ухмыльнулся, заметив мою решительность. «Да ты герой, как я погляжу, такой смелый что ли, или тупой?» Вместо ответа, я сделал два быстрых шага вперед и на ложном замахе руки со всей силы врезал белобрысому ногой по яйцам. Если верить статистике системы, с реакцией у него было хуже всего. Я не ошибся. Взвыв от боли, он выпучил глаза, схватился руками за промежности и рухнул передо мной на колени. Ноги его явно не держали. От такого удара силой в 2000 единиц передо мной распластался бы даже медведь. А то, что в моем мире подобный удар считается запрещенным, вовсе не означает, что таковым он является здесь. По крайней мере, я этого не знал. «Добей его, добей!» Тут же радостно закричал кот, приплясывая на задних лапах, своим коронным ударом с разворота. Я приготовился провести прием вертушка, уже проверенный на тролле, но Мэри неожиданно встала между нами, раскинув руки. «Все, хватит», — успокоились оба. «Я убью его», — сквозь зубы прошипел Калентьев, продолжая скулить. «Он мне тут все отбил». «Да ты и раньше этим местом не очень-то пользовался», — съязвила Мэри. «Как получил кам-статус, так каждый вечер истории свои клепал, и про меня совсем не думал». Он негодующе сверкнул голубыми глазами, но промолчал. Видно, девушка была права. Я пожал плечами и отступил назад. Похоже, Мэри действительно его не боялась, и больше всего не хотела продолжения начавшегося конфликта. «Почему она его защищает?» – спросил я кота. «Он же ей безразличен. Она не его защищает, а себя», – ответил Гей, запрыгивая на мои плечи. «Калентьев – уважаемый и весьма популярный автор. Если он сильно пострадает в этом ресторане, и придворные админы узнают о вашей драке, На рейтинг и репутацию хозяйки могут наложить солидный штраф, а ей это совсем не нужно. «Уходите, оба», — громко сказала Мэри и махнула руками в разные стороны. Морщась от боли и злости, Белобрысый выпрямился и показал мне средний палец. «Я тебя запомнил, козел, мы еще встретимся». Он развернулся и пошел к выходу. «Буду ждать, осел», — ответил я ему вдогонку, подмигнул девушке и направился через кухню искать дверь запасного выхода. Пора было как-то осваиваться в этом авторском мире. Я вышел на задний двор, засаженный цветочными клумбами, поплутал в проулках и вскоре оказался там же, где вынырнул из телепорта вчера вечером. Утром народу здесь было не меньше, но большинство прохожих кучковались в разных местах маленькими группами и что-то обсуждали. «Почему на этой улице так много людей?» – поинтересовался я, схватив кота за хвост. «Здесь все желающие делятся с окружающими тем, что их волнует в данный момент. Кто-то рассказывает о последних новостях своего творчества, кто-то с умным видом рассуждает о банальных вещах, кто-то читает стихи или отрывки из своих историй, а кто-то просто показывает красивые картинки с котиками. Прохожие останавливаются, слушают, смотрят, оценивают. В смысле, оценивают? В прямом. Если рассказ или картинка нравится, добавляют 3 балла к рейтингу оратора. Если нет, забирают баллы, и рейтинг может уйти в минус. И много так можно набрать? По-разному бывает, честно ответил Гей. Но активные ораторы, выступающие здесь каждый день, неплохо накручивают свой рейтинг. Хочешь, попробуй. Расскажи всем, как ты нокаутировал тролля. Да, я как-то не привык хвастаться своими достижениями. Привыкай, наставительно сказал ассистент. В Империат, это основа твоей репутации и благосостояния. Ладно, попробую, ответил я и вышел на середину булыжной мостовой. Видок у меня, конечно, был совсем не презентабельный. Грязные потертые джинсы и рубашка с оторванными пуговицами. Но, что есть, то есть, дамы и господа, громко произнес я, обращаясь к мимо проходящим гражданам. Послушайте отличную новость. Вчера в одном из здешних ресторанчиков я встретил тролля по имени Бальтазар. Он на меня наехал и попытался опустить ниже плинтуса. Но в итоге, после обмена хлесткими выпадами и мощными ударами, я сам отправил его валяться на пол. После этого хозяйка заведения сдала синего монстра службе безопасности. Услышав мои слова, некоторые прохожие стали останавливаться и одобрительно поднимать вверх большой палец. Затем кот на моем плече что-то сделал, и сбоку от меня появилась шкала с цифрами. «Это твой рейтинг», — подсказал Гей мне в ухо. «Видишь, как он растет, люди оценили такую новость. Вы молодец», — похвалила меня дама в белой шляпке. «Эти тролли совсем обнаглели. Ходят по ночам, людей пугают, издеваются. Правильно, мочить их надо». Поддержал ее мужчина в очках, желательно в сортире, добавил третий прохожий. Комментарии посыпались со всех сторон. Группа из нескольких человек быстро превратилась в настоящую толпу. Обсуждение моей новости было бурным и продолжительным, пока кто-то не спросил, а почему хозяйка ресторана сразу не вызвала админа с модерами. «Если честно, не знаю», — ответил я. «Может и вызвала, но пока они прибыли, все уже закончилось». «Конечно», — согласилась белая шляпка, — «их же всего 50 на всю империю. Они просто не успевают на все вызовы, половина из которых бывают ложными». Комментарии людей тут же перекинулись на обсуждение новой темы и скупость Сершепа, который экономил на расширении штата службы безопасности. Зато свободу слова независимых авторов они давят сразу и на корню. Возмущенно выкрикнул очкарик. «Разговоры о политике запрещены, о религии тоже. Все запрещают и рот затыкают всем свободно мыслящим». На мужика тут же зашикали со всех сторон с намеком, что за подобные высказывания их группу сейчас тоже могут разогнать. Достаточно одной жалобы от какого-нибудь стукача. «Слышь, Гей, здесь что? Правда такие строгие законы?» – спросил я, озираясь в поисках гидравлических экзоскелетов. «Что касается политики и религии, да, а в остальном все зависит от контекста и настроения модеров. Весело, однако, я решил немного успокоить толпу прохожих другой темой, и быстро произнес. А сегодня утром я встретился с одним популярным коммерсом и дал ему по яйцам. Какой ужас!» – воскликнула белая шляпка и упала в обморок от моих слов. «Садист!» – крикнул кто-то в толпе. Люди, только что плотно обступавшие меня со всех сторон, отшатнулись назад. Шкала моего рейтинга тут же поползла вниз. Вообще-то, он мне сначала нахамил, попробовал я исправить положение. И не только мне, но и хозяйке ресторана в гостях у сказки. Движение толпы остановилось. Падение рейтинга тоже замедлилось, а затем цифры немного подросли. Началось выяснение имени Хама, но я решил его не раскрывать. Мало ли, вдруг здесь находятся поклонники Калентьева. Еще накидают мне минусов в отместку. «Молодец, шеф, вовремя выкрутился», — похвалил меня кот. «Но в следующий раз думай, что говоришь. Не стоит портить свою репутацию лишней болтовней о других авторах». «Ладно, проехали», — ответил я, потеряв интерес к публичным выступлениям. Обсудив хамское поведение среди производителей и потребителей общественных товаров, народ стал потихоньку расходиться. Через несколько минут я остался один. «Ну, партнер, куда нам теперь идти? Где тут можно прилично одеться? Да и поесть потом тоже не мешало бы. Иди прямо по проспекту, потом налево, там все увидишь». Я двинулся в указанном направлении, обходя встречных прохожих. Большинство из них меня просто не замечали, или воспринимали как нищеброда и проходимца. «Ну, ничего, это ненадолго». Через пару сотен метров я свернул на другую улицу и заметил магазин «Надежды». В большой витрине стояли манекены мужчин и женщин в модных нарядах. «Ты говорил, что в первые сутки еда и одежда для новых граждан империи за счет государства», — напомнил я, взглянув на голубого кота. «Так точно, шеф», — кивнул он и спрыгнул на землю. «Заходи и бери все, что тебе понравится». Оказавшись внутри магазина, я так и сделал. Вскоре мы примеряли к моей небритой роже дорогой костюм-тройку темно-синего цвета и серую рубашку с галстуком. Это, естественно, была одежда на выход для ресторанов и других общественных заведений. А для обычной жизни я выбрал наряд попроще – черные брюки, футболку и водолазку. Про смену нижнего белья тоже не забыл. Новую обувь, добротные кожаные ботинки на толстой подошве – удалось найти в соседней лавке. И за все эти шмотки с меня действительно ничего не взяли. Одевшись с иголочки, я вышел на улицу с большим пакетом в руках и по совету кота стал искать такси. Нужно было ехать в район Фантасмагорий, где жили писатели-фантасты всех мастей, чтобы занять какой-нибудь угол. Мне повезло. На ближайшей транспортной стоянке имелся не только конный экипаж с кучером и пара обычных автомобилей, но и нечто похожее на флайер. До сих пор я их в небе не видел. Но, если подумать, когда я последний раз смотрел на небо, когда очнулся на свалке чужих историй, я постучал в тонированное стекло крылатого аппарата. «Эй, тут кто-нибудь есть? Стучать будете себя по голове», — тут же ответил из динамика дружелюбный бесполый голос. «Что вам нужно, уважаемый господин?» «Полетать хочу», — невозмутимо ответил я. «Мне надо осмотреть город сверху, а потом попасть в один из его районов. Полетать и посмотреть можно, но пассажиров я доставляю только в район Фантасмагорий. Так мне туда и надо». «В таком случае, садитесь в кабину», — ответил голос, и широкая дверца бесшумно откинулась наверх. Внутри никого не было, только четыре пустых кресла. «А где?» — удивился я. «Ты хотел сказать, пилот?» — рассмеялся Гей. «Можешь его не искать, флайер управляется искусственным интеллектом». «Круто. В нашем мире о таком только мечтают». Закинув пакет в салон, я сел на одно из передних сидений. Кот устроился рядом. «Ну, что, полетели?» — предупредительно спросил автопилот. «Поехали», — ответил я и махнул рукой. Дверца закрылась. Внизу что-то тихо загудело, и аппарат плавно взмыл над столицей империи. Голубой помощник тут же взял на себя роль бесплатного гида. Флудоград оказался очень крупным городком с населением не менее 1 миллиона жителей. Разделенный парковыми зонами на полтора десятка районов, он пересекался темными водами реки Алки и тянулся в разные стороны на несколько километров. В самом центре столицы, окруженный садами, на базальтовой скале красовался императорский замок, который я уже видел издалека. На его главном шпиле развивался какой-то разноцветный флаг. На севере в Алку впадала чистая речка Финалка. На ее берегу находился район Мэрисью, где в последнее время массово селились беженки из Розового Королевства. Именно они превратили захолустные окраины города в престижное место проживания и отдыха. На южной окраине столицы располагались два новых района, Северный и Южный Яй, где жили, в основном, молодые авторы японских и китайских произведений, а также любители аниме и манг. И где-то там, по словам ассистента, существовал официально запрещенный преступный клан бояр-аниме, который занимается производством сильнейшего наркотика под названием боярка. На него уже подсадили значительную часть простолюдинов, и ходят слухи, что с этим криминальным бизнесом тесно связаны местные олигархи. Район Фантасмагорий, находившийся к востоку от центрального, был одним из старейших и крупнейших в городе, так как авторов и поклонников фантастики с ее ответвлениями здесь было больше всего. Он существовал со времен основания столицы империи и делился на отдельные микрорайоны, имевшие свои поджанровые названия вроде квартала прогрессоров, космонавтов или временщиков. Я попросил автопилот приземлиться где-нибудь на перекрестке возле квартала утопистов. Мой ассистент уже навел справки по своим каналам, какие квартиры там сейчас свободны, так что оставалось лишь их посмотреть и выбрать более-менее подходящий вариант. Жилье в этом микрорайоне сдавалось совершенно бесплатно всем любителям фантастических утопий. Когда флайер опустился на стоянке неподалеку от пересечения улиц Александра Громова и Сергея Лукьяненко, я нехотя выбрался из кабины. При этом платить за аэротакси не пришлось. Доставка пассажиров, как и многое другое, тут была за счет имперской казны. Прямо коммунизм какой-то, в отдельно взятой стране, а может и в мире. Что ж, тем лучше для нас. Почти все дома в этом квартале были пятиэтажками с типовыми двухкомнатными квартирами. Двери свободной жилплощади были открыты, и я мог спокойно зайти внутрь для придирчивого осмотра. Жилье имело одинаковый набор мебели и коммунальных услуг. Все, что нужно для обычной жизни и творческой работы. Однако, первые квартиры мне не понравились. Там был мусор и самые настоящие тараканы. Видимо, они сбежали из чьих-то голов и остались жить в сиротливом одиночестве. «Кстати, гей, а куда подевались бывшие квартиранты?» – спросил я, прохаживаясь по комнатам очередного жилья. «Я думал, в таком популярном районе все квартиры будут заняты». «По-разному», – ответил он, двигаясь вслед за мной. «Кто-то сам помер, кого-то убила местная мафия, а кто-то переехал в Розовое Королевство из-за несогласия с политикой империат. В последние месяцы такие случаи участились. А кто жил конкретно в этой квартире? Тут, вроде, чистой тараканов не видно. По моим данным, молодой начинающий автор, возомнивший себя гением, он попал в эту вселенную, ударившись головой об косяк. Правда, с производством собственных историй у него как-то не задалось. Через полгода он подсел на боярку одного из коммерсов по фамилии Мухин и буквально поселился в его небоскребе. Поэтому квартиранта отсюда выписали. «Значит, будем жить здесь», — решил я и положил пакет с вещами в пустой шкаф. «А что, эта боярка действительно такая сильная химия, что на нее столько людей подсело? Из чего ее делают?» «Даю справку. В южных землях страны на закрытых плантациях выращивается боярышник, официально запрещенное на территории империи растение. Он сушится, измельчается до состояния порошка и добавляется в обычные истории, превращая их в сильный психотропный продукт. Кто из авторов первым додумался использовать боярышник в своих историях, доподлинно неизвестно. Но это случилось давно, и точно за пределами империат. Здесь же производство боярки встало на поток. Интересно, а где эту хрень можно взять, и как она действует? Смотря, что именно тебе нужно». Кот сел в центре комнаты и уставился на меня своими круглыми глазищами. Готовый продукт можно купить в любом магазине или ресторане империи. Достаточно найти ярлычок с меткой P18+. А если тебе нужен сам порошок боярышника, то достать его можно только у мафии в районе Южный Яй. А конкретней, даю справку. Южный Яй расположен прямо под Северным Яй. Это система подземных коридоров и катакомб, канализации и заброшенных шахт. Это город под городом. Никто точно не знает, насколько далеко распространяется Южный Яй, но там преступники из клана боярынями разместили свои цеха. Именно там производится наркотик боярка. Его могут добавлять не только в книги, но и в другие товары. Например, в еду, одежду и даже мебель. Главное, чтобы был прямой контакт с потребителем. Таким образом люди попадают в иллюзорные авторские миры и впадают в зависимость от боярки, забывая о реальной жизни. А почему с этим злом никто не борется? Поинтересовался я, присев на широкую двуспальную кровать. Куда смотрит служба безопасности ад? Лучше тебе этого не знать, шеф, это опасная информация. Да ладно, гей, рассказывай. Ты мой помощник-ассистент, или кто? Кот в задумчивости сделал несколько кругов по комнате. Потом нехотя сказал. Ну, хорошо, уговорил. Клан Бояраниме запрещен на территории империи чисто формально. На самом деле, он тесно связан с олигархами и коррумпированными админами императорского замка. Преступников поддерживают, потому что от боярки у простых людей разрушается мозг и появляется непреодолимая зависимость. А на этом можно хорошо заработать. Неужели все так запущено? Удивился я. Глава 5. По секрету, всему свету. Все гораздо хуже, покачал он головой. Некоторые умники из числа некоммерсов пытаются выращивать боярышник самостоятельно, но это действительно карается законом. Клану конкуренты не нужны, и с ними никто особо не церемонится. В ход идет снижение рейтинга, общественная травля и даже бан на длительный срок. К тому же кустарное производство боярки и добавление ее в истории не дает того эффекта, что бывает от действия настоящего наркотика. И дело тут не только в степени его переработки, но и в применении реальной магии. Не каждую авторскую историю можно превратить в качественную боярку. Тут требуется особое умение, своего рода талант, а еще определенная доля везения. Те авторы, которым везет, имеют возможность получить кам-статус и хороший доход, а кому не везет, становятся наркоманами собственных историй. По всей стране есть платные центры реабилитации зависимых, в которых несчастным наркоманам пытаются помочь, но безуспешно. Подавляющее большинство срывается и возвращается к употреблению боярки. А куда смотрит система? Никуда. Система просто не замечает отраву, поскольку она существует исключительно в империат. Здесь ее придумали, вырастили и научились применять для получения баснословных доходов. Кроме того, клан боярынями и сама боярка никак не нарушают законы системы. Я озадаченно хмыкнул. Да, мне тоже раньше не приходилось слышать об этой гадости. А кто ее обычно употребляет, и как она действует? На боярку подсаживаются, в основном, молодые люди с плохо развитой волей, но большими амбициями. Погружаясь в истории с бояркой, они буквально перерождаются. Им кажется, что они обретают огромную магическую силу, которая позволяет сражаться с любыми врагами, и окружают себя гаремами с десятками красавиц, готовых отдаться в любой момент. Круто. Надо будет попробовать. А то обычных сил у меня вроде хватает, и либидо зашкаливает, но магическая сила и толпа сексуальных тёлок – это мечта каждого одинокого мужика. Может и круто, согласился Гей, но очень вредно. Пару раз попробуешь и залипнешь так, что оторваться не сможешь. Правда, у некоторых зрелых людей с устоявшимися вкусами, боярка зависимость не вызывает. Скорее, наоборот, отвращение. Ну, мне зависимость точно не грозит, уверенно заявил я. Это бывший квартирант оказался слабаком, и завис на боярке вместо того, чтобы самому сочинять истории. Кстати, о работе, сказал вдруг помощник. Пойдем в другую комнату, я покажу тебе твой личный кабинет. Звучит заманчиво. Пойдем. Он вывел меня из спальни и, прохаживаясь по дальнему помещению, деловито сказал: «Вот, смотри, это книжный шкаф, куда ты будешь складывать свои распечатанные произведения, а это библиотечный шкафчик, где можно хранить книги других авторов. Этот ящик с экраном круглые сутки показывает все новости Флудограда. Ведется прямая трансляция с главных улиц имперской столицы. Его лучше не включать, а то будешь постоянно зависать в этом зомбоящике. Оторваться очень трудно. Так, что тут у нас еще имеется? Вот, это стул. На нем сидят. А это стол. За ним едят». Тут же закончил я знакомую с детства фразу и почувствовал голод. Между прочим, я забыл купить продукты. Жрать с утра охота, а уже обед. «Не волнуйся, шеф. Скоро все будет», — ответил кот и указал лапой на какую-то прямоугольную штуку, лежавшую на столе. «Это устройство для обмена личными сообщениями. Пейджер, что ли? Не знаю никаких пейджеров. Это УДАС, устройство для обмена сообщениями с другими гражданами империи. Ты, наверное, уже заметил, что здесь нет других средств индивидуальной связи, которые могли бы отвлекать от плодотворной работы. Зато есть УДАС. Можешь зайти в поиск и найти Мэри Тар. Закажи ей обед с доставкой из ресторана. Заодно освоишь устройство. Это просто». Я сел за стол, подтянул к себе гаджет, похожую на маленький сенсорный планшет. Он моментально включился, высветив пустой лист контактов и строку поиска. Набрав нужное имя, я вскоре нашел его в появившемся списке с аватаркой кошки-девочки. Потом написал ниже: «Привет, я в полном порядке. Уже малость прибарахлился и теперь обживаюсь в собственной квартире на улице Станислава Логинова, дом 7, КВ, 15. Очень хочется есть. Можешь что-нибудь приготовить с доставкой?» Нажал кнопку «Отправить». Под сообщением появилось соответствующее время – 12:40. Ответа долго ждать не пришлось. Через 5 минут аватарка девушки подмигнула, удоспеликнул, и я прочитал сообщение Мэри. «Рада за тебя, писатель. Через полчаса обед будет готов. Жди курьера. 12:45. А можно что-нибудь с бояркой? 12:46. Ты уже о боярке успел узнать?» Ассистент рассказал. 12.47, да, а разве это большой секрет? 12.48, небольшой, но я такими блюдами не торгую. 12.49, почему? 12.49, просто не хочу с этим связываться. 12.49, а если подумать? 12.50, и думать нечего, я боярку не люблю и другим не советую. 12.51, а если за отдельную плату, в золотом эквиваленте? 12.52, только не со мной, я серьезно. 12.53, ладно, тогда давай, что есть. Первое, второе, салат и компот. 12.54, вот так бы и сразу, а то боярку ему подавай, фу, дрянь какая. 12.55, задумавшись о том, кого или что Мэри назвала дрянью, я не стал развивать эту тему, а просто поблагодарил ее за все. Потом обратился к Гею. «Ну, и где мне теперь заказывать вашу чертову боярку? Ты же говорил, что такими приправленными историями торгуют на каждом углу». «Я так полагал», — честно ответил голубой помощник, вылизывая шерсть на хвосте и лапах. «Но в гостях у сказки является редким исключением. Попробуй написать в гриль-бар «Блудилка». Там точно есть все, что тебе нужно». Выслушав его совет, я забил в поиск Удаса обозначенное заведение и несколько минут переписывался с хозяином бара. Он сразу предложил мне на выбор самые популярные коктейли с добавлением боярки и оригинальными названиями, типа «Низвергнутый», «Псимак», «Золотистая кровь». Мне понравился третий вариант, звучит интересно и обнадеживающе. Да и картинка с описанием приключений, добавленные ниже, были впечатляющими. Даже не представляю, какая история может быть с такой заманухой. Предзаказ я хотел сделать на ужин, но тут выяснилось, что коктейли и другие блюда с бояркой на дом не доставляют. Почему? Я так толком и не понял. Вроде, для безопасности самого клиента, мало ли, что со мной случится под дозой. Да еще в первый раз, в баре, хотя бы, под присмотром буду. Пришлось согласиться на личное посещение данного заведения, хотя большого желания снова куда-то тащиться у меня не было. В результате я забронировал столик на 8 часов вечера. До этого времени мне нужно было немного поработать. Не хотелось отставать от собственного графика. Требовалось написать еще пару глав новой книги. Но сначала законный обед. Его мне доставили строго в назначенный час с точностью до минуты. Это меня приятно удивило. За дверью квартиры стоял некто в костюме гоблина. Я даже сначала испугался. Подумал, что мне еще и с этим уродом надо будет мериться силами. Но, к счастью, обошлось. В его руках была приличных размеров коробка с названием ресторанчика Мэри. Да и сам гоблин выглядел не очень. Он был каким-то мятым и потасканным, что, впрочем, неудивительно для курьера. Поблагодарив его за доставку, я взял коробку, закрыл дверь и вернулся в личный кабинет. На кухне мне делать было нечего, разве что водички зайти попить. Не мужское это дело, следить за чистотой и порядком в доме. Мужское дело, трудиться в поте лица и жрать в процессе работы готовую еду. На обед мне Бог послал кусочек сыра, а еще большую тарелку красного борща с пампушками, домашнюю лапшу с мясной подливой, неизвестный салат и стакан компота, как заказывал. Вообще-то, это была шутка, но раз уж принесли, грех отказываться. Моему голубому помощнику оставалось только облизываться и завидовать. Он прошелся по столу, заглянул в каждую тарелку и внимательно изучил их содержимое. «Ты чего там вынюхиваешь?» – спросил я с насмешкой. «А траву ищешь? Как ты догадался?» Кот посмотрел на меня абсолютно серьезным взглядом. «Ты прикалываешься? Какой может быть яд от Мэри? Зачем ей меня травить? Ей, может, и незачем, но ты успел нажить себе серьезного врага, который ни за что не простит тебе отбитых яиц. Хотя, гораздо быстрее яд в твою тарелку могут подкинуть его ярые поклонники, которые узнали о страданиях Калентьева. Фанаты, между прочим, страшная сила, так что не смейся, я отвечаю за твою безопасность». «Ладно, ладно, верю, верю», — закивал я, взял ложку и подвинул к себе тарелку с еще горячим ароматным борщом. Быстро съев вкуснейшее первое блюдо, я открыл планшетный компьютер и продолжил свою писанину, пока в голове крутились подходящие мысли. Оставшаяся часть обеда исчезла в моем желудке совершенно незаметно. Я даже не успел понять, из чего был сделан салат. Работалось сегодня на удивление легко и весело. В голову приходили смешные фразы и давно забытые шутки. Впрочем, так могло казаться только мне, но это не важно. Главное, побольше написать. Меньше всяких там описаний и заумной воды. Больше болтовни и действий героев. Сейчас это в тренде. За 5 часов упорного труда мне удалось набить больше 35 тысяч знаков с пробелами. Неплохой результат, но могло быть и лучше, если бы меня не отвлекал ассистент. Посреди пятой главы он вдруг сказал: «Шеф, у меня для тебя пренеприятнейшая новость». «Что?» «К нам едет ревизор». Я искоса глянул на кота, вскочившего на ноги. «Хуже. Я только что узнал, Бальтазару дали бан всего лишь на одну неделю». «А чё так, ма? Ты же говорил, что за троллинг дают пожизненный бан с депортацией в пустоши. Так это, если бы он кого-нибудь серьезно покалечил или высосал из жертвы все силы. А суд админа посчитал, что он сам пострадал в схватке с тобой и определил ему минимальное наказание. Охренеть!» Нахмурился я. «Нравится мне такая лояльность к врагам человечества». «На самом деле, не все так просто», — ответил Гей и стал ходить вокруг стола. «Днем Бальтазар был обычным человеком. Наверняка где-то работал и платил налоги. Кто же будет такого гражданина депортировать без веских причин? Но это не самое главное. Некоторые синекожие по ночам работают на коммерсов, которые нанимают их для троллинга конкурентов. Отличный способ кого-нибудь опустить и потрепать. Не исключено, что у Бальтазара есть свой покровитель в районе Топ-Плаза, который замолвил за него словечко». Я усмехнулся. «Да, весело тут у вас. И чего мне теперь ждать?» «Пока ничего. А через неделю посмотрим. Может, Бальтазар про тебя вообще забудет к тому времени». «Ладно, поживем, увидим». Сказав это, я снова углубился в творческий процесс, хотя настроение у меня заметно ухудшилось. В 7 часов мне захотелось в туалет, и планшетник пришлось закрыть. Работать, сидя на унитазе, я как-то не привык, в отличие от некоторых знакомых авторов. Таким образом они уединялись, чтобы их не беспокоили домочадцы. Иногда надолго, пока в дверь не начинали ломиться желающие пописать. Хорошо еще, что в этом мире все было почти так же, как и в моем старом. Удобство и комфорт обеспечены. Не надо идти на улицу в кустике. Облегчившись, я начал собираться к походу в бар. Переоделся в новый костюм, переобулся и положил в карман пиджака УДОС. При отсутствии смартфонов и телефонов мне требовалось хоть какое-то средство связи. Потом вышел из квартиры. «Приложи правую руку к двери», — попросил кот, привычно сидя на моих плечах. «Она запомнит тебя и больше никого сюда не впустит». Сделав так, я услышал щелчок замка, после чего спустился вниз. На ближайшей транспортной стоянке находился знакомый флайер, или похожий на него летательный аппарат. Он-то и доставил меня в центр города на улицу Новостей. Жизнь здесь продолжала бурлить, но мне сейчас было не до этого. Меня ждала боярка. Нужно было лично узнать, что это за гадость. Гриль-бар-блудилка оказался большим и роскошным заведением с двумя десятками столиков и площадкой для выступления местных артистов. Здесь царил полумрак, звучала громкая динамичная музыка, но людей пока было немного. Большинство мест за длинной барной стойкой и часть столиков оставались свободными. Хозяин заведения, полноватый мужчина средних лет, встретил меня, как дорогого гостя, и лично проводил к одному из дальних мест. «Располагайтесь, господин писатель», — сказал он, забирая со стола табличку с бронью. «Ваш заказ скоро будет готов. Что желаете на закуску?» «Ах, да, вы же совсем недавно у нас, и еще не знаете, что можно выбрать». «Ничего, я что-нибудь придумаю, а вы не отказывайтесь, раз есть такая возможность. Завтра халява кончится». Он подмигнул мне, и я не стал отказываться, пока дают бесплатно. Каким образом здесь определяют день прибытия нового гражданина империи, вроде меня, я пока не знал, но где-то, наверняка, должна быть дата моей регистрации по местному календарю. Возможно, бармену подсказывал его собственный ассистент. Мой виртуальный помощник, как всегда, развалился на столе, внимательно поглядывая по сторонам. Видимо, включил режим охраны. Полезный все-таки котяра попался, хоть и голубой. Минут через 5 симпатичная официантка принесла мне высокий бокал с трубочкой и огромное блюдо с горячими мясными закусками. «Ваш коктейль, пожалуйста», — сказала она без лишнего кокетства. «Рекомендую пить не спеша, маленькими глотками. Так действие боярки будет более качественным». Я благодарно кивнул и взял бокал с несколькими слоями янтарного напитка. Понятия не имел, что именно туда добавили, но запах был приятным. Чувствовались нотки алкоголя и цитрусов. На вкус золотистая кровь тоже оказалась недурственной. Даже закусывать не хотелось. И так отлично пошла. Аж в голове посветлело. Вот только никакого особого эффекта я не почувствовал. Коктейль, как коктейль. И долго мне ждать результата? Поинтересовался я у кота. Я уже почти все выпил, а у меня еще ни в одном глазу. Где моя суперистория с магией и гаремом? Тут все индивидуально, шеф, спокойно ответил Гей. Как говорит молодежь, кого-то начинает штырить сразу, а кому-то вообще не вставляет. Может, ты просто невосприимчив к боярке? Я разочарованно хмыкнул, допил оставшийся коктейль и забросил в рот ломтик подкопченного мяса. Хотелось кого-нибудь спросить, что такое не везет, и как с ним бороться. Но спросить я не успел. Мой пушистый напарник неожиданно вскочил на лапы и нервно замотал хвостом. Он пялился куда-то в полумрак зала, где тусовались другие люди. Их стало заметно больше, и многие вышли дергаться под ритмичную музыку. В этот момент к моему столику подкатила знакомая белобрысая физиономия. Это был Калентьев, сменивший спортивный костюм на что-то более приличное. За ним подошли еще несколько человек разного пола и возраста. То ли охранники, то ли поклонники. «А, я тебя узнал, козел!» Громко воскликнул он, приближаясь. «Вот ты мне и попался, гаденыш! Я тоже рад тебя видеть, осел! Как твои бубенцы? Уже не болят, к счастью для тебя, звенят!» Сдержанно парировал Калентьев. «А иначе ты был бы уже в бане. То есть не в бане, а... Ну ты понял. Да, баню я люблю. Давно там не был. Ты, кстати, не знаешь, где тут можно хорошо попариться с вениками. Пойдем, выйдем. Я тебе покажу за углом кровавую баню. Не видишь, мы кушаем», — развел я руками. «Сижу тут, пью коктейль, примус починяю, никого не трогаю. Вот и хватит здесь жрать бесплатно», — презрительно сказал Калентьев, забрал блюдо с оставшейся закуской и отдал одному из своих приближенных. «Развелось тут халявщиков. Ты что ли всегда за все платишь?» «Да, в отличие от таких нищебродов, как ты, у меня бабла хватает». Вот, это уже было обидно. Но, если раньше я смог подзарядиться злостью и решительностью от зеленых очей красотки Мэри, то сейчас ее рядом не было. Я посмотрел в светло-зеленые глаза голубого кота. Нет, не то. Они меня точно не возбуждают. Да и вообще, после выпитого алкоголя мое тело стало каким-то вялым и ленивым. «Ну, чё сидим, лошара?» Не отставал белобрысый. «Пойдем, побазарим по-мужски, если не ссышь. У тебя же смелости теперь аж целая тысяча». Он усмехнулся, и его прихлебатели тут же весело заржали. «А я никуда не спешу. Мне и тут нормально. Если сам не пойдешь, мы тебя отсюда вынесем», — жестко сказал коммерс. «Не хочу, чтобы хозяину бара снижали репутацию. Он мой друг. Поэтому считаю до пяти. Раз». Я тоже не хотел создавать лишние проблемы хозяину заведения, но еще больше не хотел получать по морде на улице. «Слышь, Гей, какие у меня шансы выстоять против Калентьева?» «Два. Примерно один к двум», — тут же ответил кот, демонстрируя мне статистику. «Три. Как видишь, после того, как ты отбил ему яйца, твоя сила поднялась до 4000. Но этого все равно мало, чтобы победить в честном бою. А если Калентьеву будут помогать его фанаты, тебе точно не поздоровится. 4. Предлагаешь сдаться или бежать?» Вздохнул я, наблюдая, как нас окружают со всех сторон. Хотя, теперь уже поздно. 5. Закончил счет белобрысый и собрался щелкнуть пальцами, чтобы дать команду на мой захват. «Ладно, пойдем», — согласился я, медленно встал на ватные ноги и двинулся к выходу. «Эх, пить так пить», — сказал котенок, когда его несли топить. Белобрысый самодовольно ухмыльнулся и пошел вслед за мной вместе с десятком почитателей. Я вспомнил. Неожиданно воскликнул Гей, обняв меня за шею, как родного. «Мы можем добавить его в игнор-лист». «Куда?» «Ну, в черный список. В империи есть такая полезная функция. Не хочешь общаться с кем-то из граждан ад? Добавляешь его в игнор и все. Вы друг друга не слышите и ничего не можете сделать. Это настоящая техномагия. Что же ты мне раньше не сказал о такой полезной функции? Давно бы уже туда добавил и Калентьева, и Бальтазара. Я просто забыл». «Честное слово», — он виновато мявкнул и добавил, — «у тебя же есть Удас. Найди там Калентьева и нажми кнопку добавления в игнор-лист». Выходя на улицу, я извлек гаджет из кармана и за несколько секунд сделал то, что от меня требовалось. На аватарке коммерса тут же появилась красная рамка. «Ты кому там?» — начал говорить белобрысый и попытался заглянуть в экран Удаса. В тот же момент его толчком откинуло назад, а слова застряли в горле. Вернее, он продолжал что-то угрожающе мне высказывать, но я его уже не слышал. Нас мгновенно обступили фанаты Калентьева, предвкушая реальное мочилово. Их кумир обязательно должен был победить, но они еще не догадались, что случилось. Я спокойно убрал гаджет и сложил руки на груди, в ожидании дальнейшего спектакля. Коммерс перешел на беззвучный крик, возмущенный моей реакцией. Потом ударил правой рукой, целя мне в челюсть. Я рефлекторно поставил блок, но он не понадобился. Увесистый кулак Белобрысова внезапно налетел на невидимую преграду и отскочил назад, как от резиновой стены. Только тогда он, наконец, понял, что произошло, и уставился на меня яростным взглядом. Остальные доброжелатели гневно заворчали. В ответ я рассмеялся ему в лицо. Игнар действовал отлично. И тут мне прилетел сильный удар слева. Видимо, от кого-то из друзей автора. Этот вариант я не учел, и полетел в сторону здания. В глазах все поплыло, а в ушах зазвенело. В следующий момент я врезался головой в кирпичную стену и зажмурился от боли. Глава 6. Дохляк Арчи. Ха-ха. Закашлялся я, сделав глубокий вдох. Дышать было тяжело. Грудь сдавила болью. Что со мной? Услышал я чей-то незнакомый голос в своей голове. Инициализация. Тут же донесся ответ с нотками синтеза речи. Привет, хозяин. Я Маруся, жидкий чип 0075. Кое-как прохрипел вслух чужим голосом. Горло и язык совсем пересохли. Глаза оставались закрыты, и веки были неподъемны, словно их придавили бетонной плитой. Блин, да что такое? Подумал я. Привет, шеф. Неожиданно ответил голубой кот, заглушая все остальные голоса в голове. Я гей, твой виртуальный помощник, или обычный чип 15345. А, это ты, котяра. Рад тебя слышать, а то у меня в башке чужие голоса болтают. Спокойно, писатель, они не чужие. Это голос главного героя из произведения «Золотистая кровь» и его ассистентки Маруси. Так это, значит, боярка на меня все-таки подействовала. С некоторым облегчением сказал я. Круто. Да, хоть и с задержкой, но ты попал в историю. И чё, я теперь буду жить в теле какого-то мужика в книжном мире? Не жить, а присутствовать, поправил меня кот. Но тут все зависит от степени интеграции. Если ты будешь переживать за ГГ, то сможешь полностью ассоциироваться с ним, и даже взять его судьбу в свои руки. А, если тебе что-то не понравится, ты легко сможешь от него абстрагироваться и наблюдать за всем со стороны, как бывает во сне. Сейчас твоя интеграция на уровне 50%, поэтому ты находишься в теле героя, но не в силах что-либо сделать, даже открыть глаза. Понятно, сказал я и вновь прислушался к голосам. Пить, настойчиво повторил владелец неподвижного тела. Арчи, раздался сбоку взволнованный женский голос. Ты очнулся, наконец-то. Слышь, котяра, его зовут Арчи. Я мысленно рассмеялся. Арчибальд, мать его за ногу. Еще бы Артиманом назвали, как пуделя в золотом ключике. Да, не повезло парню с именем, согласился гей. Тут автор явно загнул. Арчи тем временем все-таки продрал глаза и осмотрелся. Я вместе с ним. Мы лежали на кровати в просторной комнате с деревянными стенами и потолком. Рядом справа было зашторенное окно, а слева над нами склонилась высокая девушка с белоснежными волосами и кроваво-красными глазами. Настоящий альбинос. За ней стоял такой же блондинистый старик с длинной белой бородой и посохом в руках. «Где я?» – шокированно спросил главный герой. «Ты в чужом теле?» «Хозяин», – моментально ответила Маруся, и на этот раз ее голос был более человечным. «В этом теле течет золотистая кровь, которая вас каким-то образом связывает. Но, как это возможно?» Арчи тяжело вздохнул. «Как я сюда попал? Этого я не знаю, хозяин. Попробуй вспомнить». Он сосредоточился, и перед нашим мысленным взором пролетели эпизоды из его прошлой жизни. Как я понял из этого просмотра, хозяином Маруси являлся обычный парень по имени Антон. Он вкалывал на трех работах, чтобы помогать маме, больному отцу и не менее больному младшему брату. Они ютились в одной комнате на квартире у злой родственницы, которая вечно была всем недовольна. А потом какой-то крутой профессор предложил парню кучу денег только за то, что у него, дескать, очень редкая группа крови. Антон не был дурнем и сразу согласился пожертвовать своей золотистой кровью и свободой ради здоровья и благополучия семьи. Его заперли в секретной лаборатории с двумя десятками таких же счастливчиков со всего мира, провели полное обследование и вживили жидкий чип-ассистент, который научился с ним общаться. С остальными сделали то же самое, но после процедуры выжили не все, а спустя несколько месяцев, оставшихся подопытных, включая Антона, неожиданно схватили какие-то мудаки в черных масках, запихнули в лабораторные капсулы и вкололи что-то в вену. После этого парень то ли умер, то ли просто отключился, и его душа неожиданно оказалась совершенно в другом мире – заняв место в теле некого Арчи. В общем, все ясно. Я только не понял, при чем тут золотистая кровь, и каким образом чип с Марусей смог попасть в это же тело. Он то уж точно не является духовной сущностью, а самый обычный, материальный. И тут еще мы с голубым котярой в придачу. Прям матрешка какая-то получается. Эй, гей, а ты-то сам, как здесь оказался? Полюбопытствовал я ради интереса. Очень просто, ответил кот, устроившись на животе Арчи. Я, то есть мой чип, внедрен системой в зрительную, слуховую и осязательную зоны твоего мозга. Поэтому я могу видеть, слышать и ощущать все то же, что и ты. Под действием боярки ты практически полностью погружаешься в историю, но в действительности она находится в твоем сознании. Это иллюзия, которую мы оба воспринимаем, как реальность. Что-то типа виртуалки, типа того, но гораздо лучше. Ну-ну, посмотрим, сказал я и взглянул на девушку. Она помогла Арчи напиться, подставив стакан с водой к его губам. Я позвала целителя, он тебе поможет. Девушка улыбнулась, и тревога на ее лице сменилась озабоченностью. Красивая, подумал Антон, уставившись на красноглазую блондинку. Я никогда таких красавиц не видел, только в кино. Дурак, что ли? Усмехнулся я. Может, это альбиноска и симпатичная, но чтобы красавица. Огромные красные, как у белой крысы, глаза. Такую ночью встретишь, сразу обделаешься от страха. Подумаешь, что это вампир. Эх, парень, как же ты мог не видеть реально красивых женщин? Их же вокруг полным-полно. Пока девушка убирала стакан и говорила о чем-то со стариком, Антон спросил. Маруся, кто они такие? Я думал, его ассистентка промолчит, не зная, что сказать. Но она вдруг ответила. Это Ангела и Михаэль Барс. Она родная тетя Арчи, а он его дедушка. Арчи давно их не видел, а когда решил навестить, то неожиданно для всех впал в кому и фактически умер. Но они об этом не знают, и будут воспринимать тебя, как своего родственника. Ты можешь вести себя естественно, прикинувшись, что у тебя временная амнезия. Тогда они не поймут, что ты не Арчи. Правильно, сказал я, валяй дурака и держи хвост пистолетом. Они тебя не слышат, спокойно прокомментировал гей. Можешь не стараться, но, если тебе удастся полностью ассоциировать себя с ГГ и овладеть телом Арчи, тогда... Да понял я, понял. Но куда мне спешить? Посижу пока в тени героя. Бедный мальчик, воскликнула вдруг Ангела, подходя к Арчи. Что эти гули с тобой сделали? Надо было раньше забрать тебя в наш дом. Маруся, о чем она говорит? Не знаю, хозяин. Мне трудно извлекать информацию из памяти бывшего владельца тела. Мозг Арчи в коме немного пострадал. Да как ты вообще можешь хоть что-то извлекать? Удивился я, поражаясь буйной фантазии автора истории. Ну, бред же. В этот момент в комнату вошел еще один старик в такой же белой одежде, какая была на Ангеле и Михаиле. Только отличительная эмблема на его груди выглядела немного иначе. И сам человек не был альбиносом. Обычный брюнет с карими глазами и короткой черной бородой. Седина его не тронула, несмотря на возраст. Он слегка поклонился, приветствуя всех присутствующих. «Вылечи моего внука», — попросил Михаэль, мотнув головой в сторону Арчи. «Я постараюсь», — ответил целитель, закатывая рукава. Он подошел к кровати больного и убрал одеяло, открыв худое и полуобнаженное тело. «Аво!» — мысленно воскликнул Антон, заметив с правой стороны ребер красную опухоль. «Ни хрена себе!» — добавил я, пытаясь понять, что это за хрень. Лекарь нахмурился и приложил к груди Арчи ладонь. Охнув, Антон вздрогнул от острой боли, которая пронзила его насквозь. «Я тоже почувствовал боль, но не такую сильную. Хорошо, что я до сих пор полностью не ассоциировал себя с главгером этой истории». Потом обратил внимание, как с руки старика в тело Арчи проникает поток зеленоватого света, будто рентген. Под его воздействием опухоль на глазах уменьшилась, но красный след все равно остался. «Маруся, что это?» – удивленно спросил Антон. «Как он это сделал?» «Это всего лишь магия», – быстро ответила ассистентка. «В этом мире она доступна многим. Ничего особого. Офигеть!» – сказал Антон в некотором шоке. «Я попал в мир фэнтези. У него нет двух ребер», – объявил вдруг целитель, продолжая сканировать Арчи. «Причем давно, с детства. Вот гуль», — ругнулась Ангела, помрачнев. «Моя сестра об этом ничего не рассказывала. Может, она умерла раньше, чем Арчи потерял ребра», — предположил Михаэль. «Или клан дракона запретил об этом рассказывать». «Все может быть», — кивнул лекарь, убирая руку. «В любом случае, ваш парень очень болен. Я даже удивлен, что он до сих пор жив. У него в груди сидит какая-то зараза, которая хочет его убить. Все его энергетические узлы перекручены и сильно повреждены. Ангел округлила и без того большие анимешные глаза. Это клан дракона во всем виноват, Гуль, их побери. Они довели мою сестру до смерти, а теперь еще ее сын на грани. Они за это ответят. Ты сможешь его вылечить? Невозмутимо спросил Михаил, взглянув на целителя с надеждой. Вряд ли, он отрицательно покачал головой. У меня нет таких сил. Жить ему осталось максимум 2 понедельника. Что? Возмутился я вместе с Антоном. Какие 2 понедельника? Ладно, ладно, примирительно ответил лекарь. Не 2 понедельника, а всего 2 дней. Нет, так нельзя. Мысленно завопил Антон. Я хочу жить. Он закашлялся, и грудь снова сдавила жгучая боль. Спокойно, хозяин, успокаивающе сказала Маруся. Я запустила проверку всего организма Арчи. Скоро мы узнаем, сколько дней тебе осталось, гуля жопа. Выругалась девушка, сверкнув красными глазами. Разве нельзя ничего сделать, ангела? Строго отдернул ее Михаил, стукнув о пол посохом. Не упоминай эту нечисть в суя. Маруся, что еще за гули? Поинтересовался Антон. Это страшные твари, которые обитают за стенами городов. А я в каком городе? Как он называется? И что это за страна? Ты не поверишь, хозяин. Это Москва. А раньше ты жил в Питере. Они входят в состав Великой Руси. То есть, это параллельный мир, озадаченно сказал Антон. Я тоже был в шоке и не смог сдержать смеха. Автор явно не стал заморачиваться придумыванием с нуля собственного сеттинга. Параллельный мир с Москвой, Питером и магией – это нечто. Еще бы узнать, какой тут век, прошлое или будущее Земли. Может, еще узнаем, ответил Гей. Но для сюжета истории это не имеет большого значения. Должен быть какой-то выход, повторила девушка, умоляюще глядя на стариков. Арчи не может умереть. Он слишком слаб и может умереть в любой момент. Целитель был непреклонен. Но мы можем попробовать провести обряд посвящения с переходом в царство зверя. Если Арчи при этом устоит и выживет, он станет одним из нас. И тогда мне будет легче распознать его заразу. Ты понимаешь, о чем он говорит? Спросил Михаил, устремив тяжелый взгляд на Арчи. Не совсем, но понимаю, кивнул Антон. Это единственный шанс превратить тебя в настоящего мага, продолжил белобородый старик. Но это очень опасный обряд для неподготовленного человека. И будет большое чудо, если ты сможешь уцелеть. Решать тебе. Я согласен, выдохнул попаданец, вспоминая свою смерть в прошлой жизни. Не хочу умирать.